Этот день станет для Тяньмина последним. Он поискал в нем что-нибудь особенное, но ничего не нашел. Тяньмин проснулся в 7 утра, как всегда. Луч солнца упал на свое привычное место на стене. Погода стояла ни хорошая, ни плохая. Небо, как обычно, серовато-синее. С дуба, росшего возле окна, облетели все листья. Не осталось ни одного, даже символического последнего. И завтрак подали такой же, как вчера. Такой же день, как и любой другой, из 28 лет, 11 месяцев и 6 дней его жизни. По примеру Лао Ли, Тяньмин не сообщил семье о принятом решении. Он попытался было написать письмо отцу, его передали бы по завершении процедуры, но так и не придумал, что сказать. В 10 утра он самостоятельно вошел в палату эвтаназии, так же бесстрастно, как заходил к врачу для ежедневного осмотра. Предстоящая процедура будет уже 4-й в городе, поэтому журналисты не проявили интереса. В комнате находились 5, 2 нотариуса, распорядитель, медсестра и какой-то чиновник онкологического центра. Доктор Чан не явился. Теперь Тяньмин мог уйти с миром. Как он и просил, из комнаты убрали все украшения. Остались лишь голые белые стены, как в обычной палате. Как раз то, что надо. Он объяснил, что знаком с процедурой и присутствие распорядителя не требуется. Тот кивнул, вышел из комнаты и встал по ту сторону зеркальной стены. Нотариусы покончили с формальностями, и Тяньмин остался наедине с медсестрой. Ее больше не терзали волнение и страх, как во время первой процедуры. Уверенно и плавно она ввела иглу ему в вену. Тяньмина охватило необычное родственное чувство к медсестре, ведь она прощается с ним последней. Жаль, что он не знал имен врачей, взявших в руки новорожденного Тяньмина 29 лет назад. Они принадлежали к небольшому числу тех, кто искренне старался ему помочь. Тяньмин хотел бы их поблагодарить. «Спасибо». Медсестра улыбнулась и покинула комнату, ступая тихо, как кошка. «Хотите ли вы прервать свою жизнь? Если да, выберите 5. Если нет, выберите 0». Тяньмин родился в интеллигентной семье, но его родители не разбирались в политике и не знали нужных людей, поэтому особого успеха в жизни не достигли. Сами не принадлежавшие к высшим кругам, они решили дать сыну образование, достойное отпрыска элиты. Тяньмину разрешалось читать исключительно классические книги, слушать исключительно классическую музыку. Ему позволяли заводить друзей только из культурных и рафинированных семей. Тяньмину говорили, что все прочие — плебеи, интересующиеся лишь общедоступной жвачкой. А в его семье — превосходный вкус. Учась в начальной школе, Тяньмин сумел подружиться с несколькими одноклассниками, но никогда не приглашал их домой поиграть. Он знал, что родители не позволят ему общаться с простонародием. Когда Тяньмин дорос до средней школы, из-за амбиций родителей он уже стал безнадежным отшельником. Как раз в то время родители развелись. Отец встретил молодую женщину, страхового агента, а затем мать вышла замуж за обеспеченного генерального подрядчика. Получилось, что родители Тяньмина нашли себе пары из той самой вульгарной толпы, от которой они оберегали сына. Только тогда они поняли, что не имели морального права навязывать ему элитарное образование. Но сделанного не воротишь. Долгие годы ущербного воспитания стянули Тяньмина как смирительная рубашка. Чем больше он рвался на свободу, тем крепче становились путы. В последние годы школы он замкнулся в себе, стал нервным и отдалился от знакомых. Серое детство, серая юность. Таковы были его воспоминания. Он нажал 5. «Хотите ли вы прервать свою жизнь? Если да, выберите 2. Если нет, выберите 0». Он представлял себе, что колледж окажется пугающим местом. Новая непривычная обстановка, новые незнакомые люди, множество вещей, к которым придется приспосабливаться. Он поступил в колледж, и поначалу все было именно так, как он и предполагал. Пока он не встретил Чан Синь. Тянь Мин и раньше интересовался девушками, но сейчас все было по-другому. Ему показалось, что окружающий мир, до сих пор остававшийся холодным и неуютным, пронизали теплые лучи солнца. Сперва он не понимал, откуда исходит этот свет. Такое бывает, когда бледный диск солнца просвечивает сквозь плотную пелену облаков. Лишь после захода солнца люди понимают, что оно светило им весь день. Солнце Тяньмина зашло, когда начались недельные каникулы в честь дня образования КНР. Примечание переводчиков. День образования Китайской Народной Республики — главный государственный праздник Китая, который отмечается каждый год 1 октября. Чен Синь уехала домой. В тот день его мир снова стал тусклым и серым. Вне сомнения, не один он испытывал подобные чувства к Чен Синь. Его переживания, однако, не походили на страдания других парней, потому что он ни на что не надеялся. Тянь Мин знал, что девушкам не по нраву ни его отчужденность, ни его ранимость. Оставалось только смотреть издали, греться в ее теплых лучах и безмолвно радоваться цветущей весне. Сначала Тянь Мину показалось, что Чен Синь неразговорчива. Странно, ведь красивые девушки редко бывают застенчивы. Однако высокомерной и холодной снежной королевой она тоже не была. Чен Синь мало говорила, но много и внимательно слушала. По ее спокойному, сосредоточенному взору собеседник понимал, что к его словам относятся со всей бережностью. Чен Синь отличалась от тех хорошеньких девушек, с которыми Тянь Мин учился в школе. Она не считала его пустым местом. Каждый раз, завидев его, она улыбалась и говорила «привет». Когда однокурсники собирались на пикник или вечеринку, они порой забывали о Тяньмине, иногда случайно, а иногда нет. Тогда Чен Синь находила его и приглашала. Потом она первой стала обращаться к нему по имени Тяньмин, не упоминая фамилию. Из немногочисленных бесед с ней он вынес глубочайшее убеждение, что лишь Чен Синь понимает его уязвимость и старается не делать ему больно. Но Тяньмин не строил иллюзий. Ху Вэнь был прав. Чен Синь хорошо относилась ко всем. Одно событие особенно запомнилось Тянь Мину. Однажды в походе он с сокурсниками шел по тропе вдоль склона небольшой горы. Чен Синь внезапно остановилась, нагнулась и подобрала что-то с земли. Тянь Мин увидел, что в ее белых пальчиках извивается какая-то жуткая гусеница, мягкая и склизкая. Девушка рядом вскрикнула: «Какая гадость! Зачем она тебе?» Но Чен Синь осторожно опустила гусеницу в траву рядом с тропой. «Не хочу, чтобы ее раздавили». Честно говоря, Тянь Мин редко говорил с Чен Синь. За все 4 года колледжа он припоминал лишь пару случаев, когда они беседовали наедине. Стояла прохладная ночь раннего лета. Тянь Мин забрался на свое любимое место, на террасу над крышей библиотеки. Туда редко забредали студенты, и он оставался наедине со своими мыслями. Летний ливень расчистил небо, на нем даже сиял Млечный Путь, который обычно не разглядеть. «А ведь и на самом деле похоже на пролитое молоко». Читателю может показаться, что наша галактика по-китайски тоже называется Млечный Путь, но это не так. По-китайски она будет Иньхэ, Серебряная река. В Китае все студенты много лет учат английский язык. Примечание Кена Лю. Тянь Мин посмотрел на сказавшую это. Волосы Чен Синь развивались на ветру, как в его мечтах. А потом он и Чен Синь вместе смотрели на галактику. «Так много звезд, будто туман», — сказал Тянь Мин. Чен Синь обернулась к нему и указала на расстилающийся далеко внизу город. «Там тоже прекрасно. Не забывай, мы живем здесь, а не в далекой галактике». «Но мы же учимся на инженеров аэрокосмической промышленности. Наша задача — покинуть Землю». «Это за тем, чтобы сделать жизнь на Земле лучше, а не оставить планету навсегда». Тянь Мин понял, что Чен Синь старается деликатно намекнуть на его нелюдимость. Он не нашелся с ответом. В эту встречу они сидели ближе друг к другу, чем когда-либо. И ему почудилось, что он чувствует исходящее от Чен Синь тепло. Вот бы ветер поменял направление, чтобы хоть одна прядь ее волос прикоснулась к его лицу. Истекли первые 4 года обучения. Экзамены в магистратуру Тянь Мин провалил, а Чен Синь сдала без труда. Получив диплом, она уехала домой, но Тянь Мин задержался вблизи студенческого городка, чтобы увидеться с ней в начале следующего учебного года. В общежитии могли жить только студенты, поэтому он снял поблизости комнату и стал искать работу в городе. Он подал бесчетное число заявок, ходил на одно собеседование за другим, но его так никуда и не приняли. Не успел он и глазом моргнуть, как лето кончилось. Тянь Мин вернулся в студенческий городок, но найти Чен Синь не смог. Он осторожно навел справки и узнал, что она и ее руководитель уехали в Шанхай, в Академию космических технологий. Там Чен Синь продолжит обучение. В тот же день Тянь Мина пригласили на работу в только что созданную аэрокосмическую фирму. Им отчаянно требовались профильные инженеры. Так погасло солнце Тянь Мина. С тяжелым сердцем он вступил во взрослую жизнь. Он нажал 2.